Сергей Трофимович Алексеев. Сокровище Валькирии. Правда и вымысел. Сокровище Валькирии 6. Аннотация. 10 лет читатели спрашивали Сергея Алексеева, существует ли Валькирия на самом деле, насколько реальны события, происходящие в его романах. Новая книга дает ответы почти на все вопросы. В детстве, когда автор лежал больной, при смерти его спас чужак, владеющий языческими чарами. После этого в жизни Алексеева стали происходить странные события. Ему стало необходимо попасть на гору Монорага, что на севере Урала, найти подземную цивилизацию гоев-гиперборейцев, поймать золотую рыбку Валек, встретиться с Валькирией. Автору почти удалось достичь своего, и Валькирию он встретил. Вот здесь и скрыта самая большая тайна. Сокровища Валькирии. Правда и вымысел. На приполярном Урале студеное озеро хранит остатки монументального архитектурного сооружения, развалины храма Солнца, возведенного носителями материковой культуры до ледникового периода. Правда или вымысел? Сергей Алексеев раскрывает читателям предысторию цикла романов «Сокровища Валькирии». Атенон, Карна, Дара. Эти имена он слышал еще в детстве и всю жизнь искал свидетельства существования северной цивилизации, мира гоев. А вот нашел или нет, вы узнаете из этой книги. И еще. О тайной финансовой операции Колчака и людях, которые стали прототипами участников экспедиции Пилицына. О влиянии культа Солнца на общеславянский язык. О том, как появилось слово, и о рукописи древнерусского песнетворца Дивея. Кто вдохновил автора на создание крамолы и почему до сих пор не опубликована давно написанная Сергеем Алексеевым книга о российском императоре Александре I. 2002 год. Читает Савченко Дмитрий.